Это великое сходство следует искать не в ходе их каждодневной жизни, но в их внутреннем состоянии и в наиболее важных событиях их жизненного пути в качестве учителей религии. Все это связано с астрономическим базисом и построено на нем, и он же служит в то же самое время основой для представления степеней и испытаний посвящения, причем спуск в царство тьмы и материи в последний раз, чтобы потом появиться оттуда в качестве солнца праведности, является наиболее важным из них, и поэтому его находят в истории всех сатеров, от Орфея и Геркулеса, вплоть до Кришны и Христа. Еврипид говорит, Геракл, который ушел из палат земли, оставив нижний дом Плутона, ада. Примечание. Еврипид, Геракл. И Вергилий пишет, «Перед тобою стигийские озера трепетали, тебя привратник орка испугался, ты не боялся даже Тифона. Привет тебе, истинный сын Юпитера, слава богов умножилась». Примечание Вергилий, Энеида, 8. Орфей разыскивает в царстве Плутона Эвридику, свою потерянную душу. Кришна спускается в адские области и освобождает оттуда своих 6 братьев, сам являясь 7-м принципом. Это прозрачная аллегория его становления совершенным посвященным, все 6 принципов погружаются в 7-й. Иисуса изображает спустившимся в царство сатаны, чтобы спасти душу Адама, или символ материального физического человечества. А теперь нам приходится еще раз просить читателя не слушать обвинений, направленных против теософии вообще и против пишущей эти строки, в частности, в неуважении одного из величайших и благороднейших деятелей в истории адепства Иисуса из Назарета и даже в ненависти к церкви. Хоть сколько-нибудь придерживаясь справедливости, едва ли можно рассматривать высказывание правды и фактов как кощунство или ненависть. Весь вопрос зависит от разрешения одного единственного пункта. Был ли Иисус, как Сын Божий, слова в кавычках, и Спаситель, в кавычках, человечества, единственным в мировой истории? Являлся ли его случай, среди столь многих похожих претензий, единственно исключительным и беспрецедентным? Его рождение единственным сверхъестественно беспорочным? И были ли все другие, как это утверждает церковь, лишь кощунственными, сатанинскими копиями и плагиатом посредством предвидения? Или же он был только сыном своих деяний, особенно святым человеком и реформатором, одним из многих, кто заплатил своей жизнью за дерзновенность в усилиях перед лицом невежества и деспотической власти просветить человечество и облегчить его бремя своей этикой и философией? Первое требует слепой всему противоборствующей веры, последнее же подсказывается каждому логикою и разумом. Более того, верила ли церковь сама всегда так, как она теперь верит, или, вернее, притворяется, что верит, чтобы таким образом оправдаться в своем бросании анафемы против тех, кто с нею не соглашается, или же она прошла через те же самые муки сомнений, нет, тайного отрицания и неверия, подавляемые только силою честолюбия и властолюбия. Оставляя пока что нетронутыми жизни многих пап и тех псевдосвятых, которые громко высказывали свои лживые претензии на непогрешимость и святость, пусть читатель обратится к истории церкви, к записям о росте и прогрессе христианской церкви, а не христианства, и он найдет ответы на тех страницах. В скобках далее приводятся христологические споры и взаимоотлучения с соборами друг друга А.В. Одну за другой поглощал поток времени секты первых веков, пока в своей первобытной целостности не выжила только одна – современная церковь. Зыбучий песок, поглотивший все другие побеги религиозных волнений времен Иисуса, вместе с записями, реликвиями и преданиями, оказался для этого надежным основанием. Изгнанные из своей родины, ее члены, секты Назареев, нашли убежище в Персии, и сегодня интересующийся путешественник может беседовать с прямыми потомками учеников Иоанна, которые слушали на берегу Иордана богом посланного человека, как называется в Евангелии Иоанн Креститель, от Иоанна 1:6, и были крещены и верили. Этот любопытный народ численностью около 30 тысяч человек или больше неправильно называют христианами святого Иоанна. По сути дела, их следовало бы называть их старым именем – Назареи или новым – Мандеи. Называть их христианами нет никакого основания. Они не верят в Иисуса как в Христа, не признают Его искупления, не являются последователями Его церкви и не почитают Ее священных писаний. Также они не поклоняются Богу и Иегове евреев и христиан. Это обстоятельство, несомненно, является доказательством, что их основатель Иоанн Креститель также не поклонялся ему. А если так, то какое право он имеет на место в Библии или в портретной галерее христианских святых? Далее, если его богом, согласно кодексу Назареев, был Ферхо, примечание, Ферхо – высшая и величайшая творящая сила у назарейских гностиков, кодекс Назареев. И сам он был человеком, посланным Богом, то значит, он был послан владыкой Ферхо и проповедовал и крестил его именем. Итак, если Иисус был крещен Иоанном, то вывод таков, что он был крещен в его веру, и поэтому Иисус также был верующим в Ферхо или Фахо, как его называют. Этот вывод кажется еще более оправданным его молчанием в отношении имени своего отца. И почему гипотеза, что фахо есть только одно из многих искажений фхо или фо, как тибетцы и китайцы называют Будду, должна касаться смешной. На севере Непала Будду чаще называют фо, чем Буддой. Книга Махаванша показывает, как рано работа по буддийскому прозелитизму началась в Непале, а история учит, что буддийские монахи наводнили Сирию и Вавилон в веке, предшествовавшем нашей эре, и что Буддхас Бодхисаттва, санскрит эпитет Будды, якобы халдей, был основателем сабизма или крещения. Примечание. Религия многократных крещений, потомок все еще существующей секты христиан святого Иоанна или Миндеев, которых арабы называют «эл-могтасила» и «крещенцами». Арамейский глагол «себа», откуда название «сабияни», есть синоним «баптист». Во что в действительности крещенцы Эл-Могдасила или Назареи верили, полностью изложено в других местах разоблаченной Изиды, ибо это были те же самые Назареи, о которых мы так много говорили, и из кодекса которых приводили цитаты.